Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня у нас день вопросов и ответов, что такое любовь к себе. Прислали многие интересные вопросы, мы их сейчас зачитаем. В чем проявляется любовь к себе? Забудьте о себе. Справедливо ли утверждение, что если я люблю Бога, соблюдая заповеди, значит, я люблю и себя? Можно ли любить Бога и других, если не любишь себя? Любовь к себе троична – это любовь к телу, духу и душе. Да. Как определить, люблю я себя или нет? Как ощутить разницу между заботой о себе и эгоизмом? Ну, забота о себе, если она не вредит интересам других, то это называется нормальная забота о себе. Если же я забочусь о себе, ущемляя интересы других, то это уже эгоизм. Как помочь мужу или жене в случае, если он или она не любит себя? Вот это уже вопрос интересный. Дело в том, что любое отношение человека, оно исходит из определенных понятий, установок, образов. Эти образы формируются достаточно долго. То есть для того, чтобы какая-то привычка сформировалась в характере, она должна повторяться многие сотни раз. А для того, чтобы сотни раз что-то делать, нужна целеустремленность, мировоззрение, соответственно. Поэтому сначала нужно понять, к чему приводит нелюбовь к себе, насколько она вредна, и потом уже практиковать, так сказать, умение любить себя. Нелюбовь к себе и программа самоуничтожения – это одно и то же? Это понятие сходное, но не всегда. Человек может любить себя, быть эгоистом и презирать других. Вот презрение к другим, отречение от любви сформирует программу самоуничтожения. И вроде бы человек себя любит, только о себе заботится, а у него тяжелое заболевание. Так что это вещи не совсем идентичные. Добрый день. Хотелось бы иметь четкий образ человека, любящего себя в разных ситуациях, и благоприятных, и неблагоприятных. К чему стремиться? Почему, если я годами не любила себя, то как это бывает, если любишь? Почитайте Библию. Вот заповеди Христа – это заповеди человека, который любит себя. И заповеди Моисея в том числе. Как принять себя, если ты не соответствуешь своими идеалами, идеалам и принципам воспитания детей? Говорила себе, когда у меня будут дети, я никогда так не поступлю, так не буду говорить, а в реальности поступаю и говорю. А потом самое противное, теряю к себе уважение. Как избавиться от раздражительности и внутренней спешки? Раздражительность и внутренняя спешка – это признаки гордыни. Значит, нужно преодолевать гордыню. Как принять себя? Принять себя очень просто. Нужно понять, что мы вообще внутри-то совершенны и чисты изначально, а снаружи мы несовершенны. Поэтому принятие себя означает отсутствие ненависти к себе, презрения, недовольства постоянно. И принятие себя есть одновременно активные действия по улучшению своего человеческого «я». То есть не нравлюсь я себе, надо себя сделать лучше. Как менять характер – это в моих последних книгах. Вот скоро выйдет работа над собой, изменение характера. Ну и в последней информации много таких моментов, зная которые, можно реально начать работу над собой. Спасибо вам за все и низкий поклон. Искренне желаю вам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Вопрос пишу кратко. Я инвалид детства и долгие годы не любил себя. Результат – камень на душе, даже молиться не получается. Меняться очень хочу, но любви не чувствую, и моя работа над собой без ощущения любви иногда приводит к слишком сильной концентрации на сознании. Начались проблемы с сердцем. Как мне все-таки научиться молиться и разбудить любовь в своей душе? Ну, эту книжку надо написать, наверное, на такой вопрос. Дело в чем? Чтобы ощутить любовь в себе, нужно сначала ответить на вопрос, кто такой я. Знаете, основной вопрос любой философии, религии, кто мы такие, откуда пришли, куда идем. Кто я есть? Когда мы ответим на этот вопрос, тогда легче определять, что такое любовь к себе. Дальше. Когда мы наполнены агрессией к себе, нам очень сложно изменить это состояние. Так вот, агрессия к себе проявляется не просто как мысли «я плохой», «я такой», «слова плохие» в свою сторону. Агрессия к себе проявляется как недовольство судьбой. Вот я недоволен ситуацией, в которой я нахожусь, недоволен своей судьбой. И это уничтожение судьбы и программа самоуничтожения. Программа самоуничтожения гасит любовь в моей душе. Я чувствую, что я себя не люблю. Значит, для того, чтобы не испытывать недовольство собой, ненависти к себе, неприятие себя, нужно научиться принимать судьбу. Нужно понимать, что агрессии, недовольства судьбой не может быть. И через покаяние снять все моменты недовольства судьбой и неприятия Божественной воли. Есть очень простой, скажем так, индикатор, как отличить, правильно мы мыслим или нет. Вот есть языческое мышление и есть единобожие, человека, который верит в Бога. Язычник, если чем-то недоволен, то это подлежит уничтожению. Вот я недоволен судьбой, она должна быть уничтожена. Я что-то сделал не так, я начинаю заниматься самоедством. Поэтому для язычника, который хочет истребить того, кто его обидел, и себя, если он недостаточно хорош, возможности развиваться нет. А для единобожника, если я недоволен кем-то, то я должен повести себя так, чтобы улучшить поведение другого человека. Я должен научиться воспитывать его и себя. То есть конфликт с другим человеком приводит не к желанию не истребить всех, а к желанию развиваться. Вот это очень важно понять. То есть можно болезнь глушить таблетками, пытаться уничтожить, а можно понять, что болезнь – это результат нашего неправильного отношения к себе, образа жизни, мировоззрения, характера. И тогда болезнь становится толчком к развитию. Поэтому на свои проблемы нужно смотреть не как на несчастье, не как на врага, которого мы ненавидим, а как на помощника, данного свыше, для того, чтобы мы развивались. Каждый получает проблемы, необходимые ему для того, чтобы пойти к Богу и к любви. И если мы в любой проблеме видим возможность для развития, то тогда мы радуемся. Да, есть проблема, да, есть болезнь, но это толчок к развитию каждую секунду. Человек – существо простое. Если, так сказать, не принуждать, он развиваться не будет. Развитие у нас все-таки надо признать добровольно-принудительное. В основном принудительное. Поэтому, если мы обижаемся на весь мир, мы развиваться не будем, и счастья в душе не будет. А если мы любой повод используем как данный Богом толчок к развитию, то мы потихонечку научимся раскрывать свой потенциал, умение любить, развиваться в любой ситуации, и вот тогда мы будем счастливыми. То есть на самом деле любовь к себе – это есть умение сохранять любовь в душе. Просто чувство любви, в первую очередь, Всевышнему, чувство любви к окружающему миру, ну и к своей физической оболочке. Потому что физическая оболочка – это только часть нашего «я». Где-то в подсознании сидит внутренний контролер, который постоянно меня судит и выставляет оценки за дела, мысли и чувства. Контролер очень жестокий. Оценки его на 90% осуждающие. Это формирует комплекс неполноценности и препятствует возможности любить себя. Куда деть внутреннего контролера? Дело в том, что все зависит от того, на кого работает этот внутренний контролер. Если он работает на установке, которая принята в обществе, а это установки, исходящие из нашей логики, из головы человеческого сознания, то это одно. А если внутренний контролер – это чувство любви, то это другое. Просто увольте вот этого контролера, который исходит из логики сознания, из человеческих рамок, и попробуйте все определять с точки зрения соблюдения заповедей и любви в душе. И тогда оценка ситуации будет более точная и не будет ощущения насилия над собой. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Моя нелюбовь к себе проявляется в том, что я казню и ругаю себя за плохие поступки. Как с этим бороться? Принять боль от других получается, но от самого себя очень тяжело, практически невозможно для меня. Как правильно относиться к ошибкам, промахам, если они сделаны твоими руками? Как не распинать себя, избавиться от навязчивых образов того, как тебя избивают или убивают? Какая вот реакция на собственные ошибки? Знаю, что это неправильно, но ничего не могу с собой поделать. Дело в том, что недовольство собой при сделанных ошибках на самом деле это есть сожаление о прошлом. Если мы не сожалеем о прошлом, а извлекаем опыт из прошлого, у нас не будет недовольства собой. То есть то, что мы считаем, еще раз говорю, недовольством собой, есть очень сильная непереносимость потери и есть сожаление о прошлом. Поэтому под одной вывеской кроется другая. Как здесь снять недовольство собой? Научиться жертвовать, терять. Жертва – это добровольная потеря. Научиться ошибаться. Если мы боимся ошибиться, если мы слишком привязаны к стабильности, то любая ошибка дает очень мощное сожаление, а затем оно переходит в самоедство. Поэтому нужно пройти просто по всей цепочке, начинать не с последнего звена, не ненависть себе. Когда мы работаем с последним звеном, толком никакого не будет. А ненависть себе – это последнее звено. Предыдущее звено – это сожаление о прошлом. Одно из первых звеньев – это нежелание терять, боязнь потерять, боязнь ошибок. Если мы считаем, что ошибка – это беда, что это зло, то мы всегда будем ненавидеть себя. А если мы знаем, что ошибка – это есть поиск, это есть развитие, что ошибаться нужно, что это нормально, если мы знаем, что жертвовать – это нормально, что жертва, добровольная потеря, она подталкивает нас к Богу, потому что уменьшает зависимость и привязанность к миру, то мы сожалеть не будем. Для начала помогите кому-то, пожертвуйте, добровольно потеряйте что-то. и увидите, что у вас претензии к себе уменьшатся. Всего на все. С чем может быть связана привычка идти на уступки в ущерб себе? Например, при договоре на отдельную работу беру лишние обязанности на себя. При расчете или других финансовых договорах легко иду на уступки. Во время переговоров думаю о оппоненте, вхожу в его ситуацию и забываю о своих интересах. Уже позже начинаю анализировать и корить себя внутри. Ну почему не настоял на своем? Почему забыл о своих интересах? Также в жизни было очень много ситуаций, когда меня легко заставить чувствовать себя виноватым. Это комплекс многих людей, добродушных, верующих. Все дело в том, что мы живем в языческой системе координат. Наше мышление – это мышление язычника. Я об этом постоянно говорю. Откуда это пришло и как это сформировалось? Дело в том, что сама структура нашего менталитета, наш менталитет, состоит из образов. Вот эти понятия образы лежат в основе всей нашей деятельности, отношения к миру, к себе, к людям. Насколько они полно сформированы, настолько у нас правильная картина мира, и мы гармоничны. Так вот, мир диалектичен. Вот говорят, Всевышний троичен. Что такое троичность Всевышнего? Это есть главный принцип Вселенной, закон Вселенной. Две противоположности, которая в высшей степени является единым целым. И человек является такой же противоположностью. Посмотрите мозг человека, как устроен. Левое полушарие работает в одном режиме, а правое совершенно в другом. Но они вместе работают как единое целое. Это принцип троичности. Развитие есть там, где есть противоположности. Поэтому, когда мы видим одновременно противоположности, можем их объединять, объединяются они через чувство любви, тогда у нас правильная картина мира. Вот выключите одно полушарие, все. Перекос. Левое дробит, анализирует, предметно работает, а правое обобщает, объединяет, видит целое. Выключите левое полушарие, вы будете весь мир в единстве видеть, но вы не сможете анализировать и реагировать правильно на окружающий мир. Вы будете добродушными, будете ощущать единство, но абсолютно пассивными. Выключите правое полушарие, вы будете агрессивными, вы будете видеть мир весь раздробленным, не будете видеть связи между ними. И будете подобны человеку, который идет с повязкой на глазах, всадник без головы. Поэтому истинное правильное мировоззрение – это мировоззрение диалектическое. Таким мировоззрением является единобожие. Когда мы говорим, что все от Бога, тогда мы понимаем, что понятия добра и зла, они только на поверхности. Что зло – это есть неправильное отношение к миру. Это есть избыток или недостаток добра, как ни странно. Так вот, когда мы сохраняем в душе любовь, когда мы понимаем, что Бог един, тогда мы знаем, что добро и зло – это не просто два отдельных персонажа. Зло нужно истребить, а добро нужно оставить. А это соотношение неправильное. Вот, допустим, я иду в баню. Температура высокая – это добро. Это полезно для здоровья. Но я остался на 5 минут дольше в парилке и получил инфаркт или умер. Это зло. Сама баня по себе не является ни добром, ни злом. Но мое неправильное поведение и дает понятие добра и зла. Почему я все это говорю? Потому что религия нам не дала диалектического образа взаимодействия с миром. Религиозные установки, а именно они лежат в основе нашего поведения, в первую очередь религиозный взгляд на окружающий мир. Так вот, религиозные установки, скажем, в православии и католичестве считали, что счастье – это отсутствие конфликта, что конфликт – это зло. Поэтому конфликтовать нас никто не учил. Нас чему учили? Что любовь подразумевает подчинение, принятие, уступчивость, жертвенность и только это. В результате у нас есть мышление не объединяющее противоположности, а мышление половинчатое, однобокое. Мы либо, если любим, уступаем, подчиняемся, не можем слова против сказать, либо уж если что-то человек натворил, то мы ненавидим, презираем, проявляемся агрессивно. А вот быть мягкими и жесткими одновременно мы не можем. А развитие заключается в единстве и борьбе противоположностей. То есть я должен уважать оппонента, я должен понимать его, я должен ему улыбаться, я должен быть миролюбивым к нему, я должен одновременно защищать свои интересы, отстаивать свои главные моменты, может быть, уступая в мелочах. То есть нужно научиться диалектически мыслить. Нужно понять, что добро и зло на тонком плане едины, что грех можно превратить в добродетель, что любое отрицательное качество, это есть наше несовершенство и есть нехватка любви. Вот, допустим, жадность. Добавьте любви, и это будет экономность. Трусость. Приходит любовь, и это уже осторожность. Хамство. Добавьте любви, и это будет смелость. Значит, дело не в грехе, а в том, что любое качество положительное, если убрать любовь, становится отрицательным. Поэтому научитесь относиться к жизни диалектически. Научитесь видеть в каждом человеке одновременно добро или зло, не мазать весь мир только белой или черной краской. Если вы кого-то критикуете, начинайте с комплимента. Сначала подчеркните хорошие качества этого человека, а потом критикуйте. Тогда это будет уже не уничтожение, а развитие. Развитие – это и соединение противоположностей. Учитесь отстаивать свои интересы. Вот я рассказывал, что я в детстве вообще не мог сказать слова «нет». Мне было невероятно тяжело сказать какие-то жесткие слова, человеку обидеть. Поэтому я вообще не умел отстаивать свои интересы. Что я делал? В советское время официанты были хозяевами. Человек приходил в ресторан, официант его обсчитывал, делал, что хотел. И человек боялся что-то сказать, потому что, ну, все-таки это представитель государства. Я помню свои унижения в ресторане, когда меня откровенно официанты обсчитывали, и мне было стыдно сказать, что, ребята, ну это же обман. Тогда я стал делать следующее. Я целенаправленно шел в ресторан, заказывал меню, потом подзывал официанта и говорил: «Вы меня обсчитали». Я шел на конфликт и учился без озлобления, добродушно решать эти вопросы. Я научился. Меня стали официанты уважать. Поэтому учитесь конфликтовать. Учитесь отстаивать свои интересы. А у нас так. До последнего времени улыбаемся, а потом уже начинаем с кулаками бросаться. Так вот, учитесь, улыбаясь, говорить «нет». И у вас получится. В советское время нас учили думать о родине, потом о других и только потом о себе. Сейчас, возвратившись к религии, а потом в поисках Бога, мы начинаем задумываться, где та грань, которая разделяет любовь к себе и эгоизм. Это очень трудный вопрос, особенно для женщин. Мы сотканы из эмоций, и порой за любовь к себе можем принять что угодно. В основном грешим, другим приносим в жертву другим всю себя, забывая о себе, надеясь, что оценят и полюбят. Но этого не происходит, естественно. Как удержать золотую середину? По каким признакам можно узнать, что мы уклонились от Бога опять на территорию эгоизма? Эгоизм ведь очень любит рядиться в одежды любви. Хороший вопрос. Дело в том, что в советское время нас учили жертвовать, любить государство, жертвовать, заботиться о других. И в последнюю очередь о себе, и это не самое худшее. Дело в том, что идеология Советского Союза шла из идеологии коммунистической, а та, в свою очередь, из идеологии христианства. Но не того христианства, которое соответствует учению Христа, а того христианства, которое создано его основателем, апостолом Павлом, и многочисленными последователями. Так вот, это христианство лишено диалектики. Православие и католичество диалектики минимум, к сожалению. Потому что противоположности они не признают. Православие либо Бог, либо дьявол. Дьявол становится автономным существом, как бы олицетворением плохого. А разве можно любить дьявола? Если дьявола нельзя любить, значит, тогда уже много чего нельзя любить. И возможности любви у человека ограничиваются, развитие останавливается. А когда понимаешь, что все от Бога, тогда понимаешь, что любить нужно все, внутренне. Вот этот момент очень важный. Дальше. Чему нас учила религия? Так вот, как раз религия нас не учила любить себя. Религия нас учила только жертвовать, заботиться о других, умирать ради других. А любовь к себе считалась эгоизмом. И это есть языческая точка зрения. Либо люби всех, либо люби только себя. Почему в мире стало столько эгоистов? Почему мир катится в бездну? Потому что когда тянут только в одну сторону, только в сторону жертвенности и заботы о других, неизбежно одна крайность превратится в другую крайность. И полный альтруист, в конце концов, сидя голым и боссом, сказать, нет, я лучше буду и полным эгоистом, хотя бы в тепле буду сидеть, чем умирать в нищете и так далее. Поэтому одна крайность переходит в другую. Когда мы понимаем, что нужно объединять противоположности, тогда мы в балансе. Так вот, нужно любить себя и нужно любить других. Но вот здесь главный секрет. Если я являюсь материалистом, а весь мир сейчас материалистичен, если я весь мир оцениваю с точки зрения своего только тела, интересов тела, то у меня всегда будет либо любовь к другим, либо любовь к себе. Соединить эти противоположности я не смогу. Вот в чем секрет. Поэтому пока мы смотрим на мир глазами материалиста, мы будем либо топтать, либо присмыкаться. Либо возвышать себя, либо унижать себя перед другими. Для того, чтобы было равенство, чтобы я умел любить других и любить себя, учитывать интересы других и учитывать свои интересы, я должен мыслить диалектически. Но для этого я должен понять, что человек – это не есть только тело. Вот смотрите, маленький ребенок, у него, это личность, у него есть тело, у него есть внешний вид, лицо, проходит два десятка лет, это взрослый человек, и у него другое уже тело и другое лицо. Проходит еще три десятка лет, это старик, и у него другое тело и другое лицо. Вопрос. А что объединяет эти три разных личности, по сути дела? Три разных человека, ребенок, взрослый и старик. А их объединяет то, что называется личностью, душа. Вот душа – это есть личность человека. Более того, когда это тело умрет, то душа будет жить дальше. Что это означает? Это означает простую вещь. Человек – это не тело. Человек – это душа, облаченная в тело. И если человек – это душа, то любовь к себе – это в первую очередь любовь и забота о своей душе. Что такое забота о своей душе? Я в последнее время, когда общаюсь, я объясняю. По Библии Адам создан из глины. Бог вдохнул душу Адама, и стал Адам душой живою. Что это означает? Наше тело создано из земли. Оно питается тем, что дает земля. А наша душа пришла из Бога, и душа питается любовью. Поэтому на самом деле забота, любовь к себе, означает заботу о душе, а забота о душе означает выполнение заповедей, которые позволяют сохранить любовь и не зависеть от материальных, духовных аспектов бытия. То есть, любовь к себе – это, в первую очередь, нравственное отношение к себе. Вот приведу пример. Мне написал после одной из практик молодой человек письмо, где пишет: надо было предупреждать, что у вас там на этой практике бешеная энергетика, что вы можете говорить какие-то непонятные слова и так далее. В общем, скажу так, мне было очень плохо на практике, меня ломало, но я все это записал, и я буду теперь вас разоблачать, на все сайты отправлю и так далее. Я ему написал, что понимаете, в чем дело? Для того, чтобы практика успешно проходила, нужно, соответственно, настроиться на любовь и правильно себя воспринимать, как, так сказать, научиться любить свое «я». Если вы считаете, что вы произошли только от обезьяны, то, соответственно, у вас будет такой взгляд на мир, и вам трудно будет воспринимать эту информацию. А если понимаете, что на внешнем уровне есть эволюция, а на внутреннем мы произошли от Всевышнего, то тогда вам легче будет воспринимать такую информацию. Это первое. И второе. Если у человека повышенная гордыня, то чем выше гордыня, тем тяжелее ему будет проходить практики. Но он не стал отвечать. Я задумался, почему все-таки потом такие были ломки у него. И понял. Он ведь начал записывать с самого начала. То есть простые, рекомендации. Записывать практики не надо. Они работают именно, когда включение общее идет. Он нарушил это правило, то есть в какой-то степени поступил безнравственно. А здесь не та ситуация, когда можно нарушать нравственные законы. Это сразу дает результат. Какой вывод? Этот мальчик любит себя? Нет, он еще себя не любит, потому что он считает, что можно вести себя безнравственно. Таким образом, соблюдение заповедей, умение жертвовать – это и есть любовь к себе. Потому что именно заповеди есть правило сохранения любви в душе, значит, развитие души и помощи этой душе. Так что, если вы хотите заботиться о себе, то в первую очередь вы должны научиться любить Всевышнего, научиться вести себя нравственно, выполнять заповеди. Это будет самая лучшая забота о себе. У меня возникла нелюбовь к своему телу, росту, телосложению. Я спортсмен, занимаюсь боевыми искусствами, а также поднятием тяжелых весов, но всегда был недоволен своим телосложением. И второе, по сравнению со своими родными, я совсем мало умею делать по дому. У всех отцов, дядь и дедушек золотые руки, сами строят дома, бани, чинят машины. Я почти ничего из этого не умею, поэтому тоже нелюбовь к себе. На самом деле, за вашей нелюбовью к себе кроется гордыня. Гордыня – это есть удаление от Бога. Когда мы идем к любви, когда мы чувствуем божественную волю вокруг и понимаем, что мир божественен, тогда мы понимаем, что все гармонично. Если, скажем, мне не нравится мое тело, мой рост, вес, фигура, лицо, то я должен понять простую вещь. Это как пиджак. Этот пиджак шьется мной. Мое тело – отражение моего душевного состояния. Моя фигура – отражение моей внутренней энергетики, то есть души. Поэтому, если мне не нравится мое тело, я должен не испытывать отрицательные чувства, не включать недовольство, которое является скрытым желанием уничтожить, а всего-навсего должен понять, что все недостатки моего тела есть недостатки моей души, реализованные в форме, и значит, мне нужно приводить в порядок свою душу. И вот когда моя душа будет гармонична, то, во-первых, я понимаю, что рано или поздно тело будет меняться в лучшую сторону, а во-вторых, уже меня не будет совершенно ущемлять недостатки какие-то в моем теле. Когда главное для меня мое физическое тело, когда я занимаюсь спортом для того, чтобы только тело было красивым, тогда у меня будет комплекс и недовольство собой. Когда я все делаю для души, когда я занимаюсь спортом для того, чтобы в душе появилась легкость, энергия, чтобы меньше зависеть от окружающего мира, потому что когда я даю энергию, зависимость уменьшается. Так вот, когда для меня главная душа, а тело только инструмент, то я особо не буду переживать от каких-то моментов изъяна. Чем я начну терпимо относиться к недостаткам других людей и к недостаткам собственным. Нетерпимость к недостаткам, идеализм, это и желание на внешнем уровне все сделать идеальным, это из гордыни. Потому что когда человек не чувствует божественной воли, он хочет форму сделать идеальной. А форма идеальной быть не может. Она всегда будет с недочетами, потому что это и есть развитие. Если все идеальное снаружи, то развитие тогда не нужно. Поэтому чем больше любви в душе, тем снисходительнее мы относимся к недостаткам, несовершенству, и тем больше импульс развития мы вкладываем, преобразовывая эти недостатки. А когда любви мало, мы просто недовольны недостатками и ничего не делаем. Так что преодолевайте гордыню и учитесь развиваться. Где кончается самокритичность и начинается нелюбовь к себе? Совершив серьезную ошибку в своей жизни, я часто укоряю себя. Является ли это нормальным процессом покаяния? Или так проявляется нелюбовь к себе? Как простить себя? Нелюбовь к себе – это неправильное мышление. Мы должны знать, что мы божественны по своей сути и несовершенны только снаружи. Это первое. Мы должны знать, что смысл жизни в любви к Богу, приближение к Нему, а значит изменение и развитие. Поэтому, если вам что-то не нравится, воспитывайте, меняйте, развивайте. Это правильный взгляд на вещи, это взгляд единобожника. А язычник, если ему что-то не нравится, он просто хочет это уничтожить. Поэтому я часто пациентам объяснял, когда вы начинаете пересматривать прошлое, все начинается с раскаяния. То есть вы как бы не хотите, сожалеете в какой-то степени о том, что сделали, не хотите это больше повторять. Но раскаяние не должно длиться долго. Потому что изменить того, что произошло в прошлом, изменить события, вы не сможете. Если вы будете долго раскаиваться, каяться, то все это превратится в недовольство собой, в самоедство и в болезнь. Так вот, события, которые произошли, вы изменить не сможете. Поэтому первый этап раскаяния должен переходить во второй этап – покаяние. А вот покаяние – это уже не изменение событий. Это изменение своих чувств, своего отношения к прошлому. И здесь уже изменить реально что-то можно. Поэтому, если вам не нравится то, что вы совершили, энергия должна идти не на самобичевание, а энергии должны идти на собственное изменение. Вы должны стать таким, чтобы это не повторять. То есть главная гарантия неповторения греха – это улучшение характера и собственное развитие. Поэтому я еще раз хочу подчеркивать, мы не научились, мы не понимаем того, что любая неприятность – это толчок к развитию. Если в иудаизме, скажем, болезнь – это зло, которое злые демоны наслали, которых нужно выгнать и так далее. Если у язычника болезнь – это зло, которое нужно истребить таблетками, чем угодно, то в иудаизме болезнь – это уже, скажем так, данное Богом наказание за какие-то определенные наши недостатки. Значит, мы должны улучшаться. А в христианстве четко сказано, болезнь не столько за что-то, сколько для чего-то. Для того, чтобы человек обратился к Богу, позаботился о своей душе. То есть в христианстве есть мощная идея развития, что все, что нам дается, все проблемы, это толчок к развитию, а не наказание, из-за которого нужно посыпать голову пеплом и не любить себя. Почему для других что-либо сделать, купить, позаботиться легче, чем для себя? Например, проще помыть полы в кабинете коллег, чем в своем собственном, или купить маме платье, чем себе. Для себя и так сойдет, а мне вроде и не нужно, все есть и так далее. Как это преодолеть и нужно ли? Опять же, тема соотношений. Дело в том, что человек – существо коллективное. Я говорил о том, что в океане растения, микроорганизмы, которые живут популяциями, 20% берут себе синтезированного белка, а 80% бросают в воду. 80%. Почему? на создание межорганизменных связей, которые спасут их. Поэтому любое живое существо, чтобы выжить, оно должно заботиться о других больше, чем о себе. Это закон выживания, это нормально. Поэтому бороться с этим естественным качеством не надо. Но нужно научиться жить в диалектике. Нужно просто научиться любить себя, заботиться о себе, так же, как о других. Когда мы научимся соединять противоположности, когда в каждом человеке мы будем видеть и хорошее, и плохое, когда мы не будем молиться на светлое будущее, а будем понимать, что в будущем могут быть и проблемы, и позитив, как я говорю, ориентируйтесь на лучшее, готовьтесь к худшему. Так вот, когда мы диалектически будем относиться к миру, тогда мы будем заботиться о других, но и себя не забывать. Христос говорил: Богу богов и кесарю кесарево. А в народе что говорят? На Бога надейся, а сам не плашай. Это и есть диалектическое отношение к миру. Если у нас нет диалектического отношения к миру, тогда мы либо рабы Божьи, которые только и жертвуют собой, или наоборот полные эгоисты, которые ничему никого не должны. Диалектика должна быть, и тогда будет и любовь к себе, и любовь к людям. Мужчина проявляет ко мне симпатию, общается, но далее дело не заходит. Может ли это быть из-за того, что мне не хватает любви к себе? Как это наработать, увеличить? Дело в том, что если вы будете любить себя, то это еще не показатель, что вас будет любить мужчина. Вот если у вас будет любовь в душе, радость, оптимизм, мужчины к вам пойдут. Поэтому любовь к себе – это умение любить, радоваться и быть счастливой. Я часто говорю, научись быть счастливой без мужчин, и тогда все мужчины к тебе побегут. Почему? А потому что каждый бежит счастливому человеку и боится находиться рядом с несчастным человеком. Как стать счастливой? Чтобы стать счастливой, нужно не искать виноватых, а искать возможности для развития. Если рядом неприятный человек, не искать повод, чтобы плохо подумать о нем, а искать пути, чтобы он стал добрее, сделать подарок, комплимент. То есть, когда мы энергию тратим не на недовольство, осуждение, а на воспитание и изменение к лучшему себя и других, тогда нас будут любить. Уважаемый Сергей Николаевич, пожалуйста, остановитесь на вопросе прощения себя, своих поступков, принятия себя без претензий. Понимаете, если я что-то натворил, я чувствую свое несовершенство. Язычник в таких случаях принимает себя, он всегда прав. И старается не замечать того, что он сделал. Верующий начнет заниматься самокопанием, самоедством, как я это мог натворить, и начнет болеть. В результате есть две позиции. Позиция хама, здорового, но с неважным характером. И позиция хорошего человека, но больного. А есть третий путь. Когда нужно не объявлять себя, не принимать себя полностью, не объявлять себя во всем правом, и не заниматься самоедством, а нужно понимать, что все мы несовершенны, поэтому мы должны развиваться. Если я что-то натворил, это потому, что у меня неправильные чувства, потому что в основе неправильных поступков лежат неправильные чувства. А неправильные чувства у меня есть результат моего характера, недостатка любви, неумения правильно относиться к миру. Я говорю о ступенях греха. Почему Каин убил Авеля? Потому что сначала идет страх за свою жизнь. У кого-то лучше, у меня хуже, я боюсь, а вдруг я проиграю. Потом идет зависть с жадностью. Потом идет желание обокрасть, потом ограбить, потом убить. Что лежит в основе греха Каина? Поклонение жизни. А поклонение жизни идет через похотливость, вожделение, невоздержанность, зависимость от желаний и инстинктов. Это грех Евы и Адама. Значит, для того, чтобы я правильно себя вел, я должен правильно формировать свои чувства. Я должен свой характер улучшать. Я должен поддерживать положительные качества, добродетели, и сдерживать отрицательные качества, ведущие меня к греху. Но грех Адама и Евы, он тоже в основе своей что-то имеет. Что? Почему согрешили, скажем, Адама и Евы? Они согрешили, потому что их человеческое желание оказалось важнее любви. Когда человеческое выходит на первый план, а божественное на второе, тогда начинается грех. И возникает вопрос, а как же тогда преодолеть основу греха? А очень просто, нужно любовь поставить на первое место. Когда любовь важнее жизни, важнее инстинктов, когда ради сохранения любви мы готовы пожертвовать многим, когда мы не будем отрекаться от любви, то тогда мы не будем и грешить. Часто я консультировал молодых женщин, которые сделали аборт. Вот я была глупая, мне сказали, я в 17 лет сделала аборт. Я говорю, а все-таки почему ты сделала аборт? Ну, я уже покаялась за то, что я аборт делала, только никаких результатов нет. Я говорю, ты сделал аборт потому, что для тебя благополучие твое было важнее, чем любви к ребенку. Значит, этого благополучия ты должна лишиться, потому что все, что ставишь и любви, мы должны потерять. И каяться нужно не за аборт, а за отречение от любви. За то, что любовь ушла на второй план, а на первое место выдвинулась жизнь, благополучие и все остальное. Так вот, грех, когда жизнь, инстинкты, желания идут первыми, а любовь на второе место ставится. Когда Бог, а Бог есть любовь на первом месте, а это первая заповедь, возлюби Бога превыше всего. Когда мы понимаем, что любовь – это не только наслаждение, но ради любви мы должны быть готовы пожертвовать, ущемить себя и даже жизнь отдать, вот тогда мы будем преодолевать грехи, тогда у нас будет правильное чувство, и тогда наши дети и внуки не будут грабить, воровать и убивать. Как избавиться от самоедства и нелюбви к себе? Часто ловлю себя на том, что я готова прогнуться и терпеть неудобства, лишь бы никому не сделать обидно и неудобно. А если случается, что я не понята в своих стремлениях, потом долго хожу и корю себя, что я такая недобрая, человека заставила страдать. Возможно, это корни гордыни тут кроются. Мне очень хочется понять, откуда корни. Я думаю, одной из причин моих онкологии именно это. Дело в том, что закон развития – это закон единства и борьбы противоположностей. Единство – это любовь. Любовь рождает такие качества, как сострадание, милосердие. Вы об этих качествах говорите. Но развитие – это не только единство, это и борьба противоположностей. Что это означает? Это означает, что поверхностного единства не должно быть. Не должно быть всеобщего поверхностного равенства. Равенство и единство должно быть внутри. Это означает, что я должен любить человека, но при этом я должен относиться к нему и мягко, и жестко. Я должен любить человека, но я должен наказать его, скажем, если он ведет себя неправильно. Когда мы понимаем, что мы все божественны по своей сути, тогда я люблю человека, но могу жестко к нему относиться, это будет не убийством, а воспитанием. Очень важно понять, что мы все едины, что мы дети Божьи. Вот как мать любит своего ребенка, но когда он хулиганит, она его наказывает, но наказывает без злости, потому что понимает, что это ему нужно. Когда есть любовь, тогда можно проявлять агрессию, и эта агрессия не страшна, она воспитательная. А вот когда мы считаем себя изначально грешными, как эта религия нам предлагает, когда у нас любви в душе мало, тогда мы либо топчем других, либо полностью им уступаем. Мы не можем соединять противоположности. Дело в том, что тело и дух, наше тело, привязано к нему сознание, они не диалектичны. Диалектична душа, вышедшая из Бога. Душа состоит как бы из двух половинок. Первая обращена к Богу, божественная по своей сути, а вторая обращена к окружающему миру. И любовь находится только в душе. Поэтому, когда для нас душа, когда я – это есть душа, когда для меня душа и любовь на первом месте, а тело на втором, тогда я могу любить всех, и тогда я могу быть жестким и мягким. Тогда я не буду зависеть от людей, не будет человекоугодия. А если я воспринимаю мир материалистически, то тогда либо я люблю других, либо я их топчу. Либо я их люблю и ничего не делаю, уступаю и завишу от них. Либо я их ненавижу, мне на них наплевать, и тогда я свободен в своих действиях. Вот это вот неумение соединить противоположности приводит к тому, что, скажем, злых эгоистов становится все больше. Потому что люди не умеют быть добрыми. Добрый человек тоже должен быть жестким. Любящая мать не может все потакать своему ребенку, понимая, что тогда он будет преступником. Вот гордыня – это и есть неумение соединить противоположности, потому что гордыня уходит от любви. Вот я заметил, у людей с повышенной гордыней какое отношение к детям? У них только две позиции – ребенок мой раб, и тогда что хотят, то и делают в отношении детей. Или другая позиция – я раб ребенка, и тогда они присмыкаются перед своими детьми и разрешают им делать все, что угодно, фактически портя им характер, формируя преступников. А на самом деле нужно ощущать единство и любовь к ребенку, но воспитывать его и мягкостью, и жесткостью. Вот недавно я с тещей разговаривал, она говорит, меня моя мать научила простому правилу. Если взрослый работает, ребенок сидеть не должен. И мать сказала, если я что-то делаю, вы сидеть не должны, вы должны помогать тоже что-то делать. Простое правило. Но вот с этим правилом в подсознании закрепляется умение работать, умение уважать старших. И это очень важно. Так вот, ребенку нужно давать попеременно и свободу, и самоограничение. Ограничение, тогда он будет в балансе. Гордый человек живет крайностями. Либо полная свобода ребенку, либо полное подавление. Так вот, в данный момент у вас как бы идет полная свобода всем, человеколюбие, и, соответственно, не свобода себя, самоедство. Если вы позволяете окружающее все, то ваша агрессивность куда-то должна вылиться. Она вылится в самоедство. Агрессивность – это нормальное качество человека. Агрессивность – это защита, это управление. Но агрессивность может превратиться в строгость, средство воспитания, если есть любовь. То есть агрессивность может быть на внешнем уровне, и если она правильно реализуется, то это есть инструмент развития и воспитания. Если мы не умеем конфликтовать, не умеем быть жесткими, когда нужно в окружающем мире, то тогда наша агрессивность разворачивается против себя и начинается самоедство. Поэтому часто нелюбовь к себе – это есть неумение управлять другими людьми, неумение с ними конфликтовать. Научитесь говорить правду окружающим, научитесь с любовью, с добродушием указывать на их недостатки, в каких-то моментах жестко себя вести, и тогда у вас не будет ни любви к себе. Добрый день. Постараюсь написать коротко. Мне 56 лет. Когда маме было 28 лет, в день рождения братишки, отца не стало. Несчастный случай на производстве. Мне было 3,5 года. Мама впала в уныние, срывалась. Ей было очень тяжело. Меня оставляла дома одну, уходила на работу, садика не было. Я часто плакала, за это мама меня била. Позже, когда я стала старше, просто не разговаривала со мной по несколько дней. Она не замечала меня, уходила в себя. Личной жизни у нее не было. Нас поднимала на ноги. Братишку никогда не обижала, отличник. Я ударница. Все 10 лет школьной жизни я боялась родительских собраний. В школе была замкнутой. В 19 лет уехала по направлению на север. Ни разу мама не сказала, что любит меня, что я красивая. Она очень рано ушла из жизни, сердце. В результате заниженная самооценка. Я никогда не любила себя, не научилась любить. Моя семья разрушилась. От этого мне тяжело и моим близким. Как жить дальше? Как полюбить себя? На маму никогда не обижалась. Да, недолюбленные дети – это серьезная проблема, конечно. Понимаете, ребенок всегда копирует родителей, их манеру поведения и несет ее в себе. У меня в семье родители постоянно ссорились. У меня родственники никогда особо не дружили. В нашем роду родители особо детей не любили. Я вчера общался со своей тещей, и она сказала: «А знаешь, что мне понравилось тебе с самых первых моментов, когда ты пришел к нам в дом?» Я говорю: «Интересно, что?» Она сказала: «То, что ты сразу дал понять, что ты член семьи. Ты как бы начал всех сплачивать». И я сейчас замечаю то, что практически нет в других семьях. Вот все наши родственники – это как бы единая большая семья. И ты всех сплачиваешь, объединяешь. И дети, и другие родственники начинают чувствовать себя единой семьей. Как это у тебя получилось? Я сказал, что я видел негативный пример в своей семье, и я решил его исправить. Я просто себе сказал: я сделаю по-другому, я сделаю наоборот. Я поставил себе это целью, и у меня стало получаться. Так вот, почему мать так себя вела? Когда есть любовь к Богу, когда есть вера, когда есть понимание того, что все, что с нами происходит, это возможность, толчок к развитию, тогда на любую неприятность реагируешь любовью и с желанием развиваться. Когда развиваться не хочешь, и когда для тебя Бог только источник удовольствий, дедушка, сидящий на облаке, когда думаешь, что все зло от дьявола, все добро от Бога, то тогда все молитвы от Бога – это только просьбы. Тогда идет не развитие, а деградация. Когда человек только просит, он начинает быть зависимым, и он перестает развиваться. Богу нужно не просить. Богу нужно отдавать, радовать своим развитием, своими устремлениями. Поэтому всего-навсего, когда вы измените отношение к миру, когда вы в том, что в чем раньше видели зло, потерю, вы будете видеть только возможности для развития, тогда у вас будет другой механизм. Ваше чувство любви перестанет зависеть от окружающего мира. Ваше чувство любви будет безусловным. Когда я люблю только тогда, когда мне хорошо и когда обо мне заботятся, то это и есть зависимое чувство любви. А вот когда я могу любить без вроде бы внешних условий, вот это тогда безусловная любовь. Я рассказывал историю, у одного бизнесмена было около десятка продавщиц. И вот только к двум народ просто как мухи. Всегда выстраивается очередь. Он стал выяснять, почему. Выяснилось, что одна работала в интернате для тяжелых сложных детей, а второй был муж с отвратительным характером. Они научились любить не потому, а вопреки. То есть их любовь перестала зависеть от окружающего, от окружающей среды. И в ответ на неприятности они давали большее количество любви. Не обиду, не уныние, а большее количество любви. Поэтому попробуйте увидеть в том, в вашей неблагополучной судьбе, условия, которые на самом деле подталкивают вас к любви и развитию. И тогда вы перестанете внутренне сожалеть о прошлом, и тогда вы поймете, что все, что Бог не делает, все к лучшему, но к лучшему не для тела, а для души и для любви. И тогда у вас не будет отрицательных мыслей, чувств о прошлом. Это как-то меня спросили, вот несчастное детство, как вот вы к этому относитесь? Я в ответ сказал, несчастного детства не бывает. Любой ребенок счастлив, каким бы детство ни было, в каких бы условиях он ни жил. Но само понятие детства – это счастье, потому что душа открыта, чувства работают. Поэтому посмотрите на прошлое, как данное Всевышним, ситуация почему-то такая жесткая, которая, отрывая вас, может быть, от земного счастья, подталкивала к любви. Потому что чем более жестокие условия, в которых мы находимся, тем на самом деле больше возможностей в этих условиях подумать о Боге. Вспомните подвижников, монахов, отшельников, которые создавали себе нечеловеческие условия, йогов, для того, чтобы закрыть поклонение человеческому и открыть себе божественное. Поэтому для человека, который обращен к Богу, любой этап его жизни – это счастье. Я пришел к простой мысли. Чем дальше человек уходит от Бога, тем жестче и несправедливее кажется ему окружающий мир. Чем ближе человек к Богу, тем более прекрасным кажется мир, каким бы он ни был. Несовершенство есть, его нужно преодолевать. Сожаления, злости, подавления любви не бывает. Поэтому все проблемы несчастья в нашей жизни – это есть нехватка любви при взгляде на мир. Все прекрасно, все подталкивает к любви, все позволяет нам развиваться душевно. И это нужно почувствовать. И когда мы это почувствуем, тогда, как в песне поется, «Как прекрасен этот мир, посмотри». Мир всегда прекрасен, он божественен по сути. А снаружи несовершенство будет всегда. Когда мы уходим от любви, несовершенство будет больше. Идем к любви, мир становится прекрасным. Так что все зависит от того, насколько мы меняемся, насколько мы готовы развиваться, насколько мы чувствуем и видим божественную волю во всем. А Бог есть любовь. Я подумал о том, что эта тема «Любовь к себе», конечно, ее не поднять за один раз. Нужно заходить с разных сторон, с различных углов зрения ее освещать, чтобы она постепенно сложилась в какой-то единый образ, в какую-то четкую структуру. Но я сейчас больше говорил о понимании. Очень важно сначала понять, а потом уже конкретно двигаться. Если говорить в конкретном приложении, что такое «Любовь к себе», то давайте просто логически рассуждать. Любовь к себе – это определенное качество, характера, которая позволяет нам комфортно себя чувствовать. Вот, допустим, первое качество Бхагавад-гиты божественной – это бесстрашие. Бесстрашие, оно связано с любовью к себе или нет? Связано. Потому что бесстрашный человек может отставить свои интересы. Он не будет зависеть, не будет человека угодничать. Он хочет – он делает, не хочет – не делает. То есть бесстрашие, воспитывать себя бесстрашие – это есть любовь к себе. Дальше. Уверенность в себе, вера в себя – это любовь к себе. Если я верю в себя, если я не боюсь, получится, не получится, не боюсь ошибок, если я уважаю себя, если у меня, я не накапливаю сомнений, там, а вдруг и что, то я многого добьюсь, и это означает любовь к себе. Поэтому умение верить в себя, умение устремляться, не боясь, не сожалея, не переживая, что скажут другие, это одно из проявлений любви к себе. Дальше. Любовь к себе, поскольку я – это есть душа, это умение верить чувствам больше, чем голове. Я рассказывал как-то анекдот. Человеку говорят, вот поешь черные корки. Он говорит, да я не хочу. Да поешь, это черная икра. Да я не хочу, я сыт. Но ты как животное. Когда хочешь – ешь, когда не хочешь – не ешь. Так вот, любовь к себе – это умение не есть тогда, когда у тебя нет аппетита. Потому что если ты будешь заставлять себя головой, то будет несварение желудка. Значит, любовь к себе – это умение жить чувствами, верить душе. А когда душа на первом месте, в душе нашей есть и животное начало, и божественное. Все зависит от того, куда мы направлены. Но когда мы идем к Богу, тогда душе можно верить, она правильно подскажет. Так вот, умение жить по принципу «я хочу, а не вот мне надо это» – это тоже любовь к себе. Верить своим чувствам – это любовь к себе. Вот человек что-то хочет сделать, и у него «а стоит ли это делать?», а другие посоветуют и так далее. Вот это есть не любовь к себе, когда зависишь от чего-то, от людей, от людского мнения. А зависишь тогда, когда у тебя менталитет, сознание на первом месте. Поэтому умение верить чувствам, следовать за душой – это проявление любви к себе. Не бойся, не сомневайся, хочешь – делай. Если это не ущемляет интересов других, не переживай. Так что смелость, уверенность в себе, вера своим чувствам – это любовь к себе. Приходишь в магазин, понюхал что-то, оно плохо пахнет, но дешево стоит. Купил – это не любовь к себе. Если пища плохо пахнет или невкусная, не ешьте ее. Это есть проявление любви к себе. Как я помню, сказано было, красивая фраза. Хороший вкус – это не выбрать хорошую вещь, а это умение отказаться от плохой вещи. Так вот, умение отказаться от плохой вещи – это любовь к себе. Поэтому, насколько вы верите своей душе, насколько вы не боитесь своих чувств, реализовать их, жить не по принципу «вот я должен, надо», а по принципу «чего хочет моя душа», настолько это любовь к себе. Искренне сказать человеку о его недостатке – это любовь к себе. Умение быть оптимистичным, уверенность в том, что любую задачу можно решить – это любовь к себе. Так что любите себя, вырабатывайте те черты характера, которые вам помогают любить себя. Не сожалейте о прошлом, не переживайте о будущем, не раздражайтесь, не спешите в настоящем. И это все любовь к себе. Успехов!